Глава 8. Я могу излечить твою душу. Я оказалась на скалистом уступе на берегу океана. Ветер дул мне в лицо, ерошил волосы и приятно шевеля перышки на крыльях. Соленый морской запах щекотал ноздри. Он сидел на самом краю, поджав одну ногу, а другую свесив вниз, голова опущена. Я так обрадовалась, что почти что взвизгнула и бросилась вперед, не сразу сообразив, что что-то совсем не так. Отчаяние и безысходность так и витали в воздухе. Выли в оглушительном ветре, гремели в ударах волн. «Что случилось?» — выдохнула я в ужасе, увидев его крылья. Как будто кто-то пытался выдрать их из него. Они висели клочьями. Остатки перьев взъерошенные и грязные. Из рваных краев сочилась черная кровь и тяжело падала на каменную твердь. «Уходи!» — сдавленно то ли простонал, то ли прохрипел он. «Тебе нечего тут делать!» Я осторожно присела на краешек скалы справа от него, на расстоянии. «Я искала тебя!» — заявила я. «Зачем?» Он даже не смотрел в мою сторону, как будто ему все равно. И именно так охотятся демоны за ангелами. Грубят, прогоняют, проявляют безразличие. Слезы внезапно подступили к горлу, стали душить меня. Он был такой несчастный, одинокий. «Я хочу помочь тебе!» — прошептала я, и соленая влага закапала из моих глаз. А душа, не слушаясь разума, потянулась к нему, желая облегчить его боль. «Мне нельзя помочь!» Я чувствовала, как наталкиваюсь на жар его души. Безнадежность, боль, вина, любовь, мука, пустота, одиночество. Так много чувств одновременно. Ни ярости, ни ненависти. «Может, это не такой уж и сложный случай?» «Я могу спасти тебя», — настаивала я. «Могу излечить твою душу». Мои слезы все капали вниз, и осколки камня, на которые они попадали, превращались в бриллианты. «У меня нет души», — потерянно возразил он. От звука его голоса, глухого, мертвого, меня пробрала дрожь. Столько было в нем боли. «Ну как же!» — удивилась я. «Я же ее чувствую!» Осмелев, я проникла в самую глубину его темной души. Деликатно, но настойчиво. Он поежился. Я улыбнулась. «Вот, чувствуешь, это я!» Он вдруг вскинул голову и с минуту, открыв рот, смотрел вдаль. А затем потрясенно уставился на меня. «Что ты хочешь этим сказать?» — выдохнул он. «Что-что?» Его душа, казалось, запела в этот момент. Я весело поболтала ногами, чувствуя неожиданную радость. «Ну, может, будет и совсем легко?» «Я говорю, что могу помочь тебе, если хочешь!» Я взглянула на него, и он был все так же потрясен, как и раньше. Такой смешной. Почему-то я уже совсем не боялась его, хотя и должна была. «Ну так что?» — выпросила я, так как он застыл и словно собирался больше никогда в жизни не шевелиться. Все его чувства тоже застыли. Я бы назвала это шоком. «Ну!» — мое терпение подходило к концу. Я попыталась вдохнуть в него немножечко своего энтузиазма, чтобы расшевелить. Это сработало. «Что ты делаешь?» — нахмурился он, вскакивая на ноги. «Изучаю тебя!» — нахально сказала я правду. В конце концов, он был совсем не страшный сегодня. «Ах, зря я это сказала!» В его глазах зажегся огонек явного интереса. «Хочешь сказать, это душа?» — прошептал он, впившись в меня своими безумными глазами. «Теперь я увидела, что они черные. Когда в них нет огня, они черные». «Ну да», — беспечно подтвердила я и тут же почувствовала возле себя жар. Он полыхнул во мне, резко и бесцеремонно вторгаясь вовнутрь. «Эй, осторожно!» — возмутилась я, машинально закрываясь руками, хотя это никак не могло помочь мне. «Извини». Он отступил тут же. «Ты такой странный!» Снова зачем-то сказала я. «Какой из него охотник? Он же беспомощен, как ребенок. Даже не знает, где у него душа. Наивный и растерянный». Он все продолжал смотреть на меня, больше не делая попыток прикоснуться. Безнадежность и тоска вокруг развеялись. Выглянуло солнце. «Так ты ответишь на мой вопрос?» Осведомилась я, смахивая бриллиант в океан. «Какой?» Казалось, он все еще в шоке. Только я не понимала, почему. «Позволишь мне помочь тебе?» Его плечи поникли, голова опустилась. «Это теперь невозможно». «Почему?» Абсолютно не веря его словам, подняла я брови. Он пожал плечами. «Меня изгнали», — тихо сказал он и снова уселся на уступ. «О, мне нечего было ответить». Я не знала, каково это, когда нет дома. Я вдруг почувствовала его одиночество еще острее, в полной мере, совсем один, между двумя мирами, не принадлежащий ни одному из них. Это стало еще одним весомым доводом в пользу того, чтобы помочь ему. Это становилось навязчивой идеей. Мне буквально хотелось приласкать его, утешить прямо сейчас. Неосознанно, не замечая, что я делаю, я приблизилась к нему на пару метров. Теперь его пылающий жар физически касался левой стороны моего тела. Я потерла руку, гадая, могу ли я обгореть, и из-под тишка взглянула на демона. Он заметно нервничал, поеживаясь, будто от холода, но не двигался с места. «Я делаю тебе больно?» — поинтересовалась я. Он кивнул. «Немного холодно». И вдруг снова, как тогда, начал смеяться, будто вспомнил какую-то хорошую шутку. «Что смешного?» — я нахмурилась. «Терпеть не могу, когда чего-то не понимаю. Не люблю тайны». Он покачал головой и вдруг взглянул на меня с неожиданным весельем в черных глазах. «Ты ведь не отвяжешься, да?» Это было произнесено так, словно он знает ответ. «Откуда такая уверенность?» «Нет», — твердо заявила я, — «пусть не пытается сбежать от меня». Он перестал смеяться и вздохнул. «Тебе не стоит тратить на меня силы. Живи своей жизнью. Ты ведь счастлива». Его жар неожиданно снова стал обжигающим, будто пламя проходило сквозь меня. Я тяжело задышала и посмотрела на свою левую руку. Мне хотелось убедиться, действительно ли она уже обуглилась до костей. Но там ничего не было. Обычная рука. Значит, это только ощущение. Он не может причинить мне вред. Вот только сидеть рядом стало тяжело. Словно силы внутри меня выжигались его огнем. «Я счастлива, когда помогаю», — упрямилась я. «Ты все равно ничем не можешь мне помочь. Я знаю, что могу». Очень хотелось отодвинуться, но я не стала. «Как?» — выдохнул он, явно не веря мне. «Ну, есть несколько способов». Я снова поболтала ногами. «Например, так». Моя душа потянулась к его, обволакивая его боль, утихомиривая ее, питая своим покоем. Я чувствовала, как мои силы уходят в него, как в бездонный колодец, опустошая меня саму. Я слышала, как он тихонько протяжно выдохнул и даже, кажется, застонал. Я усилила воздействие, заполняя пустоту радостью, заменяя тоску уверенностью, безысходность надеждой, а муку — облегчением. Я закрыла глаза, чтобы получше сконцентрироваться. Тяжелее всего пришлось с одиночеством и чувством вины. Второе было таким сильным, что, как я ни старалась, не могла облегчить ему этого. Что ж, может, когда он расскажет мне, я пойму, что с этим делать. Мои силы были на исходе. Голова закружилась, когда я отпустила его, задыхаясь. «Ну как?» – прошептала я, подтягивая ноги с края обрыва и падая на бок, чтобы свернуться калачиком. Меня охватили слабость и апатия. Я смотрела на него снизу вверх. Он, казалось, светился изнутри. Раны на крыльях зарубцевались, кровь перестала капать с них. Его глаза были широко распахнуты, а грудь вздымалась от глубокого дыхания. «Здорово!» — согласился он, и широкая улыбка повернулся ко мне. Задорный огонек в его глазах мгновенно померк. Он уставился на меня чуть ли не с ужасом. «Что с тобой?» — вскричал он испуганно. «Так приятно. Демон беспокоится обо мне». Хотелось спать, но я промямлила. «Это ничего, просто устала». «Это я сделал». В его голосе я услышала гнев. «Ну вот. Гнев, вина, отчаяние. Все мои усилия на смарку». «Это я сама!» — успокоила я его и благополучно вырубилась.